кадровой политике он был жестким к тем, кто его обманывал, говорит Шапошников. Не выгонял, а ты сам уходил. Ты начальник бригады, а он вызывает не тебя, а твоего зама, либо ведущего инженера, как бы подчеркивая, что ты уже не при деле. Если доверяешь, вправе считать, что тебе тоже будут говорить правду. Плохо? Говори плохо, срывается задание. Но наш российский человек устроен так. А зачем начальство расстраивать? Ильюшин этого не терпел. Он умел ловко работать со своими руководителями отделов, добавляет Попковский. В каждом подразделении у него было примерно два равносильных человека. Приглашает одного. «Слушай, ты что-то неважненько стал работать. Не вижу энтузиазма. У меня ведь есть другой. Ничем не хуже тебя, так что ты смотри». В бюро эскизного проектирования у него было два начальника. Лещинер и Германов. Оба очень сильные. Он считал, если ты руководитель, ты должен четко разграничивать, кто у тебя обязан понимать, кто знать, а кто уметь. Сам руководитель должен все понимать. Может не знать, не уметь, но понимать обязан. Однако в своем деле он на 50% должен знать и на 50% даже уметь. Кто-то не успевает. Тогда руководитель снимает пиджак, садится рядом и вместе рисуют. Потом подумает, а зачем он сел? Могут не так воспринять, но вспомнит, как Ильюшин все время вдалбливал, что ты сам должен уметь и выручать других. Те, с кем он начинал работать, получили образование на уровне 30-х годов. Это его не пугало, потому что люди талантливые, но молодым уже преподали другое. Он стремился освоить новые мысли, и это ему удавалось. Потому у него и была традиция всех новых специалистов принимать лично и неформально выяснять, кто ты, что ты и чем дышишь. Прежде чем нырнуть в кабинет, забегал в цех, а потом звонил директору завода или главному инженеру. «Ну как, состыковали?» «Сделали, Сергей Владимирович». «А что ж ты мне врешь? Сам видел, что не готово». Он считал, если ты конструктор, за что ты отвечаешь, должен знать свое дело с азов. А на той фирме, которая делает твои вещи, ты должен быть друг, приятель и брат. Если ты конструируешь, скажем, гидравлику, то на том предприятии, где делают твои устройства, ты должен следить, чтобы все было смонтировано, ничего не лопнуло. Он не допускал, чтобы на борт попал полуфабрикат. Сидит над электросхемой. Ну, аэродинамика понятна, а тут электросхема. Проверяет правильность построения энергетики на самолете с точки зрения одновременности работы всех элементов. И что? В двух местах нашел неточности. Или скажет, слушай, а ты за целый день ни одной линии не провел. Деваться некуда. Он составил памятку руководителю. Приходи на работу раньше своих сотрудников. Это благотворно влияет на их трудовую дисциплину. Приходи на работу с планом твоего рабочего дня и стремись его осуществить. Будь принципиален. Никогда не подлаживайся под чужое мнение, если ты с ним не согласен. Не лавируй между несколькими мнениями, это опасно. Будь правдив даже в том случае, если это может грозить тебе неприятностью. Выполняй директивы не по форме, а по существу, творчески. С вышестоящими руководителями будь вежлив, исполнителен и тактичен, но никогда не проявляй угодничества. Не оправдывай свои ошибки занятостью. Принятые решения выполняй с энергией и страстностью, это вдохнет в подчиненных веру в успех дела. Никогда не раздражайся, это унижает твое достоинство. Никогда не поддавайся унынию, оно подрывает веру в твои силы. Никогда и ни при каких обстоятельствах не теряй способности рассуждать. Будь всегда бодр и энергичен, это острит мысль и хорошо влияет на подчиненных. Никогда не напоминай подчиненным, что ты начальник, они должны это чувствовать. Добивайся исчерпывающих знаний по вопросам твоей работы. Это избавит тебя от неустойчивости и колебаний, вредных для дела. Умей отбирать в работе те мелочи, за которыми могут скрываться крупные вопросы. Будь справедлив и никогда не унижай достоинство подчиненного. Это озлобляет его и не способствует работоспособности. Осуждай подчиненного так, чтобы судьей его был не только ты, но и его собственная совесть. Следи, чтобы хорошая работа одного подчиненного не присваивалась другим подчиненным. Работу, выполненную подчиненным плохо, не оставляй без замечаний, это входит в твои обязанности. Осуществляй личные приемы. Это существенно дополнит твои знания о жизни и нуждах людей. Одно из самых сильных средств в воспитании подчиненных – твой личный пример в работе и в жизни. Если в течение дня ты лично ничему не научился, то считай этот день для себя потерянным. Когда руководитель видел, что у него действительно сильные ребята, что их знает Ильюшин, следит за ними, это подстегивало, заставляло и руководителя работать над собой. Специалистов, в которых чувствовал возможности, Ильюшин пропускал через все этапы – проектирование, производство, испытания, серию. И довольно быстро пропускал. Ведь порой человек не знает, на что он способен. А когда его постепенно ко всему приобщают, все становится ясно. Ильюшин сам был напряжен всю свою жизнь, и коллектив держал в постоянном напряжении. Можно ли было иначе? Может быть. И то, что он на празднике приглашал своих подчиненных к себе домой, тоже кадровая политика. С женами приглашал. «Чтобы узнать человека, надо знать его жену», — говорил он. Одного готовил себе в заместители, да тот женился неудачно. Ведь не секрет, что у руководителей такого ранга даже детей женили на своем уровне. А он Новый год встречал не с генеральными конструкторами или министрами, а в семейном кругу близких сотрудников, где многое прояснялось даже ярче, чем на работе. «Сергей Владимирович, помните, 5 дней назад вы меня вызывали, а я потом всю ночь не спал? Ха-ха-ха! А я нарочно тебя вызвал, чтобы ты прочувствовал, что так нельзя!» Главное для него — коллектив, построенный на доверии. «Нет никаких тайн от коллектива. Я от вас ничего не скрываю, и вы от меня». По праздникам собирались у него на даче или на московской квартире, а то и у Семенова Литвиновича. Традиция. Приходили заместители, руководители отделов, веселились, пели русские песни, частушки. Из советских любил самодеятельную песню на слова Ярослава Смелякова «Если я заболею» и «Марш авиаторов». Вроде и забывали, что он начальник, воспринимали как друга. Делал ли он это от того, что душа требовала, или тут были интересы работы? Наверное, и то, и другое. Но искренность его была видна. рассказывал, как до войны был во Франции, где особенно запомнился Верден. А в общем-то, за границу он ездить не любил. Сколько раз его приглашали в Англию, Чехословакию, Францию. Вроде уже собирается, а потом «не, Париж, да что вы, да ну, там жара». Ильюшин ни разу не был на авиационном салоне в Ле-Бурже. Ильюшин! Насколько ближе ему было родное Делялево. Рассказывал гостям о Кубинском озере, о всех 10 монастырях, расположенных в округе. Прекрасно знал древнерусскую монастырскую историю. На этих встречах, конечно, продолжалась работа. Мужчины уединялись и говорили отнюдь не всегда о женщинах, а женщины обсуждали свои дела отдельно. Это на отдыхе. А на службе Ильюшин уволил жену Германова, допустила публичную бестактность. На самом Викторе Михайловиче Германове это не отразилось, он оставался заместителем, и Ильюшин его высоко ценил. Вспоминается, как Сталин посадил жену Молотова, а Вячеслав Михайлович продолжал оставаться вторым лицом в государстве. Не близкая аналогия, и все-таки. Как-то в канун Нового года на столах ОКБ, как обычно, появились выпивка и закуска. Но тут откуда-то возник представитель райкома партии с категорическим указанием «никакого спиртного». Ему ответили, что здесь запретить может только генеральный конструктор. И райкомовец хватило ума, отправился к Ильюшину. Сергей Владимирович с удивлением выслушал, выгнул бровь, и представитель понял, что против стольких звезд до ленинско-сталинских премий он не потянет. А для Ильюшина не было главнее тех людей, с которыми он работал. Да и никто не отменял старую авиационную заповедь: если пьянку нельзя предотвратить, ее надо возглавить. Звонят ему из ЦК. «Вам нужно сделать антей». «Зачем я буду делать антей? Пусть его Антонов делает, а я буду строить свои самолеты». Он и в министерство ездить не любил. Обычно это делал его первый заместитель Виктор Никифорович Бугайский, человек представительный и импозантный во всех отношениях. Ильюшин его отправлял, а сам шел в конструкторскую бригаду. Не любил отлучаться из КБ. Может, и совещаний было поменьше, а время такое быстрее, быстрее. «К руководству он относился спокойно», — говорит Попковский. «Если поехал в министерство, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее». Да и что для таких, как Ильюшин, начальство, когда у него была высшая власть, талант? И, насколько я помню, Туполев, Ильюшин, а потом и закрытый Королев, о котором, однако, слухом земля полнилась, в сознании тогдашних людей стояли не то чтобы выше правительства, но как бы недосягаемо в стороне. В 1968 году я летал на Ил-18 в качестве инженера-испытателя, занимаясь системой захода на посадку БСУ-3П. Эта система сама заводила самолет на полосу и вела его автоматически. Штурвал и педали двигались сами. Летчик сидел неподвижно до высоты 30 метров и только после этого брался за управление, чтобы притереть машину к полосе. Я видел, как волновался седой командир корабля, на всякий случай держа руки в миллиметре от штурвала, но инженер-испытатель не позволял прикоснуться. Время подтвердило правильность идей Ильюшина. Давно сошли с воздушных линий Ту-104, отжили свой век антоновские Ан-10. Ильюшин рассчитывал Ил-18 на 20 лет эксплуатации, а он уже летает вдвое дольше, и не только у нас, но и во многих странах мира. О надежности этой машины можно судить по такому примеру. Уил-18, который вез паломников из Бухареста на Кипр, отказали сразу все четыре мотора. Летчики посадили самолет на брюхо, никто из пассажиров не пострадал. Оказалось, в Бухаресте машину заправили керосином с водой, на высоте вода замерзла и лед забил фильтры. В ту пору об этом случае не писали, мы дружили с Румынией и не хотели подрывать ее нефтяной авторитет. Сейчас, когда не стало секретов, можно добавить, что на базе одной из модификаций этого самолета, Ил-18Д, в ОКБ Ильюшина в 1961 году был создан противолодочный патрульный самолет Ил-38. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок и несет фюзеляжи, торпеды, бомбы и сбрасываемые гидроакустические буи. Ил-38 и поныне служит нашим военно-воздушным силам, а также ряду зарубежных стран. Ильюшин был одержимый человек, а одержимые много работают. И он очень любил авиацию, этим многое сказано. Международная авиационная федерация, ФАИ, наградила самолет Ил-18 золотой медалью. Эта машина начала наш экспорт самолетов за рубеж. Свыше 100 штук продали, большая партия. А сколько сотен сделали для себя? В 1960 году за создание этого самолета Ильюшин, Борок, Германов, Левин, Санков, Семенов и, конечно, Коккинаки были удостоены Ленинской премии. В 1962 году не стало одного из самых близких ильюшинских сподвижников Серафима Николаевича Черникова. В субботу работал, а в понедельник уже не приехал. Сергей Владимирович на работе подошел к его сыну. «Да, Женя, умер папа. Никогда не думал, что Сима умрет раньше меня. Он ведь меня моложе, 1903 года». Один из первой семерки. Хоронили в Малаховке, там, где дача. Ильюшин обычно на похороны не ездил, а тут был и даже выступал. Потом с Евгением Черниковым ходил по дачному участку и, как прежде, делал хозяйственные замечания типа «Почему же ты яблони не подрежешь?» Чувствовалось, переживает смерть старого товарища. Каждое деревце обошел, полюбопытствовал, какой сорт. Приобретенный навык или зов души. Любил красоту. И самолеты у Ильюшина красивые. Что-то есть в них общее в линиях, стиль, почерк, от Ил-4 до Ил-62. И сейчас этот стиль продолжается.